Но, конечно, изначальный хаос часто порождал множество типов уникальных сокровищ. В бесконечных территориях королевства Яркий Берег захватило себе единоличную власть над горой Небесный Дракон. Несмотря на то, что качество руды было ниже уровня камня темного пространства, общее количество руды, которой оно обладало, было в миллион раз больше, что делало гору Небесный Дракон гораздо более ценной, чем это. Тем не менее, несмотря ни на что, это была огромная гора из более миллиона километров камней темного пространства. Скорее всего, только фигуры на уровне гегемонов могли владеть таким местом, не опасаясь, что другие будут стремиться захватить его. Вечные императоры, обнаружившие такое место, будут скрывать все тайне. Они просто недостаточно сильны, чтобы открыто требовать единоличного владения таким состоянием. Неудивительно, что император Тришолк отправил своего ученика охранять это место, пробормотал Единый Ветер. Неудивительно, что он был готов напасть на нас, хотя знал, что у всех нас были необыкновенные школы. Они действительно не могут рисковать, давая возможность узнать об этой горе. Взрыв, взрыв, взрыв. Прозвучали глубокие звуки. Небесный огонь Яркого Берега взял сокровище в форме топора и попытался расколоть гору перед собой. Увы, он смог оставить несколько белых следов на пламенной руде. «Не могу отколоть», — тихо пробормотал про себя Небесный огонь, растерянно моргая. «Да очнитесь же, ребята, очнитесь», — закричал Нин, когда Небесный огонь пробормотал эти слова. Остальные четверо уставились на Нина. «Хватит мечтать, это же целая гора из темного огненного камня. Мы даже не можем ее повредить, не то, чтобы добыть из нее что-то». Нин покачал головой. «Предполагаю, что только Дао-лорды третьей ступени достаточно сильны, чтобы просто добыть часть руды, и то только с очень медленной скоростью. Гора размером в миллион километров, и мы не можем ее телепортировать. Мы ничего не можем сделать». Они все понимали. Они абсолютно ничего не могли сделать. Да не только они. Даже вечные императоры или всемогущий гегемон не смогли бы сделать что-либо с такой огромной горой драгоценных минералов. Таким образом, император Тришолк решил отправить могущественного Дао-лорда и големов сюда, чтобы медленно добывать руду. Каждый кусок руды был бесценным сокровищем. Гора руды размером в миллион километров, естественно, была заполнена определенными тайными силами. Фактически, она подкреплялась некоторыми из основных сущностей всей этой вселенной. Если бы вы захотели переместить ее всего на несколько километров, скорее всего, во всей этой вселенной было невероятно мало фигур, которые были бы способны на такое. А забрать ее в сокровищницу совершенно невозможно. Сравните с горой Небесный Дракон. Всемогущий гегемон был невероятно опытным в Дао-пространство времени, но даже он был вынужден прибегнуть к отправке подчиненных, чтобы медленно добывать руду. «Что нам делать?» Небесный огонь Яркого Берега смотрел на Нина и остальных троих. «Мы можем только посмотреть, не трогая». Нин покачал головой. «Мы действительно ничего не можем сделать», — покачал головой Единый Ветер. «Все, что мы можем сделать, это смотреть и облизываться». Волна огня облизал губы. «По крайней мере, у нас была возможность увидеть такую гору руды», — сказал принц Великая Радость. Пятеро просто смотрели на эту гору, их взгляды пылали. Они были похожи на пять обычных смертных, которые столкнулись с огромной горой, которая была из золота. Хотя не было никакого способа переместить ее, просто увидеть ее было большим опытом. «Пойдемте», — сказал Великая Радость. «Если мы потратим слишком много времени и в конечном итоге нарвемся на императора Тришолка, у нас будут проблемы. Пойдемте. В конце концов, это не то, чем мы имеем право владеть». Нин и другие были талантливыми людьми. Хотя они были временно ошеломлены этим зрелищем, они быстро пришли к решению уйти. Свист. Принц Великая Радость взял контроль над своим летающим кораблем, и они покинули это место на высокой скорости. «Если вы хотите завладеть этим невероятно ценным местом, вы должны обладать соответствующим уровнем власти. Если вы недостаточно сильны, вам нужно было делать то, что сделал император Тришолк, тайно добывать руду и позаботиться о том, чтобы об этом никто не знал». Хорошим примером был всемогущий гегемон. Первым, кто обнаружил гору Небесный Дракон, на самом деле был не он, это была группа авантюристов-культиваторов мирового уровня. В конце концов, произошла грандиозная битва, в результате которой всемогущий гегемон захватил единоличную власть над горой Небесный Дракон. Церковь Уничтожения, в свою очередь, полностью контролировала всю эту альтернативную вселенную, став ее основной силой. В конце концов, Только сила имела значение. Нин и другие двигались на максимальной скорости, опираясь на мастерство принца Великой Радости в пространстве времени, чтобы бежать так быстро, как только они могли. Однако на этот раз их догадка была неверной. В данный момент император Тришолк был не в настроении искать их. Глубоко внутри другой части священного региона. Грохот. Это место было хаотичным. Пространство-время здесь дрожало. Это было крайне негостеприимное место. Никто из крупных держав не пришел сюда, но через этот район хаотичного пространства-времени проплыла прозрачная, практически невидимая капля воды. Внутри этой капли воды было имение. Черт, черт, зловещий юноша с 9 ужасными шишками на макушке сидел в позе лотоса, скрипя зубами. Этот старый ублюдок Фуба действительно похож на призрак, который не уходит. Прошло почти 19 циклов хаоса, а он все еще гоняется за мной. Неужели он никогда не устанет от этого? Черт, черт, черт. Я действительно сожалею, что его разозлил. Кто бы мог подумать, что этот тихий старик окажется таким сильным. Если бы я знал, я бы никогда его не разозлил. Если бы не тот факт, что я, Тришолк, умею выживать, я давно бы погиб от его рук. Он действительно сожалел. Император Тришолк очень сильно жалел. Он был необузданной фигурой, совершившей бесчисленные грехи. Он был готов сделать что угодно, лишь бы стать сильнее. Император Фуба был чрезвычайно сдержанным вечным императором. Он был известен, как очень хороший человек, который постоянно тренировал учеников на своей территории. Его часто использовали другие из церкви уничтожения, но он не очень заботился об этом. Император Тришолк считал, что император Фуба был абсолютным слабаком, и поэтому, услышав, что Фуба предоставил своему второму ученику невероятно ценное сокровище, известное как лиловый букет ледяного пламени, Тришолк решил забрать его. Он убил любимого второго ученика императора Фуба, а затем украл лиловый букет ледяного пламени. Это было сокровище, которое использовалось для медитации в Дао. Если у вас оно было, ваше сердце и разум были очень спокойными, что значительно облегчило бы вам осмысление Дао. Одной из причин, почему императору Фуба удалось преуспеть в его слиянии Дао, было сокровище. Его вторым учеником был также Дао-лорд верховного уровня, поэтому он решил отдать сокровище своему ученику. Кто бы мог подумать, что в конечном итоге этот ученик будет убит. Он был в ярости. Впервые за многие годы император Фуба был действительно разъярен. Его вторым учеником был его любимый ученик. Его старший ученик давно погиб во время приключений, что означало, что его второй ученик был с ним дольше всех других. Он относился к своему второму ученику, как к сыну. Император Фуба не жалел средств для расследования этого дела, в конце концов обнаружив, что император Тришолк был виновником произошедшего. Император Тришолк был слишком самонадеянным, подумав, что император Фуба не будет представлять для него никакой угрозы. В противном случае он не признал бы себя виновным с такой легкостью. Когда император Фуба обнаружил, кто был убийцей, он покинул свой дом и стал преследовать императора Тришолка. Эта погоня ошеломила всю вселенную. Только теперь они поняли, насколько ужасающе силен император Фуба. Он был близок к уровню 16 звездных королей. Если бы он был чуть-чуть сильнее, ему, вероятно, было бы дано официальное звание Звездный король церкви уничтожения. Из-за такой мощной фигуры, преследующей его, император Тришолк был вынужден использовать два своих самых ценных спасительных сокровища. Он даже передал лиловый букет ледяного пламени императору Фуба и попросил других членов верховных властей ходатайствовать от его имени, но все это было бесполезно. Мягкий, добродушный император Фуба был действительно разъярен. Он преследовал императора Тришолка целых 19 циклов хаоса, и он все еще продолжал погоню, не смягчившись ни малейшим образом. 10 циклов хаоса, 100 циклов хаоса или 1000, пока я, Фуба, все еще жив, клянусь, однажды я убью Тришолка, поклялся однажды император Фуба. Все, что мог сделать император Тришолк, это скрываться как можно лучше. Вселенная была огромным местом. Если вечный император хотел спрятаться, найти его было очень трудно. Тем не менее, по тому же принципу, если великая держава, такая, как император Фуба, неумолимо ищет и преследует вас, это становилось сплошным кошмаром. Что за невезение? Даже моя гора темных огненных камней была обнаружена, сердито бормотал про себя император Тришолк. Он чувствовал смерть своего ученика, но он не посмел выйти и расследовать случившееся. У моего ученика была сила верховного Дао-лорда 3-й ступени. С моей формацией, поддерживающий его, даже верховные дао-лорды не были бы равны ему. Интересно, кто его убил? Может, этот старый ублюдок Фуба тоже знает об этом? Нин и другие, однако, ничего не знали об этом. Испугавшись, что их обнаружат, они быстро бежали в центр священного региона. Как вы думаете, император Тришолк сможет повернуть потоки пространства времени, чтобы найти наши следы? Не волнуйся, священный регион огромен. Ему нелегко было бы найти нас. Нин и другие не осмелились хоть немного расслабиться, но они не подозревали, что императора Тришолка ничего не беспокоило, кроме как сохранность его собственной жизни. Том 28, глава 17, книга 28, глава 17. Группа из 8 человек, выйдя из священного бессмертного царства, Цзинин и остальные провели 300 лет в полете. Только после того, как они почувствовали, что бежали достаточно долго, они принялись делить свою добычу. Летающий корабль лениво дрейфовал в пустоте священного региона. Нин и остальные 5 сидели на корабле, подсчитывая заработанное. У этого слабого дао-лорда было довольно много сокровищ, в том числе и 2 призматических килолистовых цветка. Если мы добавим эти 2 к тому, который мы сорвали, у нас их будет 3 штуки. У него еще был медальон священного региона, а также эти другие сокровища. Бог сердца Единый Ветер разместил много найденных сокровищ на палубе судна. Их довольно много. Ахаха. У этого слабого дао-лорда, конечно, было много сокровищ. Нин и другие были приятно удивлены этим. Но они не понимали, почему горбатый дао-лорд в зеленом был назначен на такие сложные задачи, такие как мучение культиваторов и уход за этими цветами. Посадка и выращивание призматического килолистового цветка была чрезвычайно утомительной. И каждый раз, когда цветок созревал, он срывал и отдавал его. Хотя собранные цветы временно были при нем, он должен был передать их дао-лорду в черном, если бы не группа Нина. «Как мы будем делить это все?» – поспешно спросил небесный огонь Яркого берега. «Ты почетный член императоров Яркого берега. Почему ты делишься сокровищами с такими людьми, как мы?» – поддразнил его волна огня. «Как насчет такого? Давайте рассмотрим 3 цветка как 3 части сокровищ, священный медальон – как 1 часть, а все остальные сокровища – как 5-ю часть. Каждый из нас получит 1 часть, и мы можем выбрать, как нам заблагорассудится», — сказал Бог сердца Единый Ветер. Нин и остальные кивнули. У горбатого дао-лорда действительно было довольно много сокровищ, в том числе и немного темных пламенных камней. Хотя у него не было большого количества камней, они все-таки стоили около 1 000 000 кубов нектара хаоса. «Я хочу священный медальон», — сказал принц Великая Радость. «Я хочу», — Нин заговорил одновременно с ним, — затем остановился в легком замешательстве. Он тоже хотел священный медальон. Су Юцзи стала первоклассной бессмертной хаоса, когда приобрела наследие Фисянь Превознесенной. Фисянь Превознесенная была чрезвычайно сильным дао-лордом, и ее наследие очень подходило Су Юцзи. В результате у нее теперь была власть верховной бессмертной хаоса. Эту возможность в священном регионе нельзя было упускать. Если бы ей дали священный медальон, она могла бы отправиться вместе с ними, 5-ю. Она могла бы стать немного сильнее, а в этом случае она вполне могла бы прорваться, чтобы стать дао-лордом Самсара. Самсара дао-лорд, знающий искусство секретов Фисянь Превознесенной, был бы очень сильным помощником, а Су Юцзи сама по себе была очень талантливой личностью. Она полагалась на методы, которые она сама разработала и достигла высшего уровня небесной бессмертной. Ей понадобился всего 1 шаг, чтобы выйти на мировой уровень, и после того, как она присоединилась к Нину, она прорвалась к этому уровню во время своих приключений в поместье всех богов. Она продвигалась невероятно быстрыми темпами. Хотя и она была слабее Нина, она все же была ослепительной. Нин, естественно, был готов потратить время и силы на то, чтобы помочь ей расти. «Брат Черный Север, ты тоже его хочешь?» – удивился принц Великая Радость. «Вы двое действительно щедры. Мы оцениваем эти медальоны примерно в 1 000 000 кубов каждый». Волна огня усмехнулся, когда взял призматический килолистовый цветок. «Я просто выберу этот маленький цветок. У меня нет помощников. Я тоже выберу цветок». Небесный огонь Яркого берега также предпочел приобрести цветок. «Черный Север, если ты тоже хочешь священный медальон, только скажи, отдашь мне свою порцию трофеев, а я отдам тебе 1 из моих медальонов», — улыбнулся Единый Ветер. «После смерти дао-лорда в черном я нашел 2 медальона на его теле. Дао-лорд имел свой медальон, и он сохранил еще один в своей сокровищнице. Хорошо, Нин кивнул, спасибо, не нужно благодарить, я же не отдаю его тебе даром, я продаю его тебе за 1 000 000 кубов, сказал Единый Ветер, хотя у меня довольно много слуг, только один из них стоит того, чтобы потратить время. У Нина, Единого Ветра и Великой Радости было несколько помощников, у Волны Огня тоже были, но он не видел в ком-либо из них особого потенциала, поэтому он не хотел тратить на них много усилий. Что касается Небесного Огня Яркого Берега, он изначально был одиноким странником, еще прежде, чем был похищен в Королевство Яркий Берег. Даже в Королевстве он был одинокой фигурой, у него вообще не было слуг. После того, как они разделили добычу, группа Нина снова продолжила свой путь. В мире имения Нина, Су Юцзи и Бог Мира Священная Пилюля вместе с другими слугами мирового уровня соревновались друг с другом. Свист. Пара ослепительно красивых огненных крыльев внезапно появилась за спиной Су Юцзи. Свет сиял в ее глазах, заставляя мускулистого бога мира стоять перед ней ослепленным. Нерешительное желание борьбы появилось на его лице. Прошло довольно много времени, прежде чем он смог прийти в себя. Фея пламени, твое искусство очарования становится все более грозным. Я, Циин, полон восхищения тобой, поспешно похвалил ее мускулистый бог мира. Ты был ошеломлен достаточно долго, она могла убить тебя 100 раз. Фея пламени действительно невероятна. Хранителями мирового уровня были те, кого Нин захватил во время своего вторжения в филиал секты Синяя Грация. Все они знали, что фея пламени Суюсцы получила наследие феи Сянь Превознесенной, и с тех пор она становилась все более и более завораживающей. Прелесть, которую она естественным образом генерировала, была настолько ослепительной, что более слабые культиваторы мирового уровня были бесконтрольно поражены ею. Даже более сильные культиваторы могли быть ошеломлены некоторое время, увидев ее. Следует понимать, что в битве не на жизнь, а на смерть секундный момент одурманивания, наступивший в критический момент, может привести к немедленной смерти. Ни один из других верховных культиваторов мирового уровня Нина не был ровней Су Юцзи. Так работало невероятно мощное наследие. Но, конечно же, это было частично связано с тем, что Дао Су Юцзи было вполне похожим с Дао Фи Сянь Превознесенной. Это облегчило обучение Су Юцзи. Из-за ее бесконечного очарования все эти культиваторы мирового уровня крутились вокруг нее. На самом деле, некоторые из них тайно фантазировали о том, что в один прекрасный день они станут ее Дао-компаньонами. Увы, Су Юцзи они вообще не интересовали. «Юцзи», — раздался внезапно голос, — «учитель». На лице Су Юцзи появилось приятное удивление, когда она повернулась и увидела белую фигуру вдали. Это было божественное воплощение Нина, учитель. Другие слуги мирового уровня тоже уважительно его приветствовали, на некоторых лицах виднелся ужас. Они видели Нина в битве, и они знали, что он на совсем другом уровне по сравнению с ними. «Следуй за мной», — сказал Нин. «Хорошо». Фея пламени немедленно двинулась в сторону Нина, последовав за ним. Вскоре двое прибыли в рощу. «Есть прекрасная возможность», — сказал Нин, глядя на Су Юцзи. «Если ты ухватишься за нее, это может побудить тебя стать Самсара Дао Лордом». «Самсара Дао Лордом?» Су Юцзи была ошеломлена. Хотя она быстро продвигалась в искусстве очарования, иллюзии контроля, она еще не была близка к тому, чтобы стать Дао Лордом. Эта возможность, такая, о которой люди, подобные нам, могут только мечтать. Нин взмахнул рукой, в результате чего в ней появился темно-красный круглый диск. Это медальон священного региона. Привяжи его и возьми с собой. Если ты не возьмешь его с собой, ты не сможешь покинуть это имение. Если ты попытаешься это сделать, ты будешь уничтожена силой священного региона. Медальон священного региона, хотя Су Юцзи была задачена, она чувствовала абсолютную веру в Цзи Нина. Она послушно привязала священный медальон, затем взяла его в себе. Она понятия не имела, какая это была огромная возможность. В этой альтернативной вселенной или в ее собственной вселенной, даже самые талантливые гении, которые могли стать Дао-лордами Самсара в любой момент, мечтали о возможности приобрести один из этих медальонов. «Хорошо, теперь следуй за мной», — сказал Нин. Группа Нина из 5 только что стала группой из 8 человек. Цзи Нин, Великая Радость и Единый Ветер присоединили по одному их своих хранителей к своей группе. Это были Фея Пламени Су Юцзи, Бог Мира Небесная Волчица и Бессмертный Хаоса, сдерживающий слезы. Бог Мира Небесная Волчица была хранителем Принца Великой Радости. Хотя ее даосским именем было Небесная Волчица, На самом деле она была ледяной, мрачной женщиной невероятной красоты, которая была окружена сильной убийственной аурой. Бессмертный Хаоса, сдерживающий слезы, был хранителем единого ветра и выглядел как маленький ребенок. Бог мира небесная волчица и бессмертный Хаоса, сдерживающий слезы, оба достигли чрезвычайно высокого уровня понимания Дао. Они могли стать Дао-лордами в любой момент. Оба они были официальными членами 12 дворцов. Хотя они не были признаны их соответствующими пагодами, они все же были экстраординарными фигурами. Су Юцзи была самой слабой из восьми, но, как и Нин, она тренировалась очень короткое время. Она также была личным учеником Фи Сянь Превознесенная и имела огромный потенциал. После того, как трое новичков присоединились к команде из пяти человек, все они поклялись не разглашать никакой информации о своей собственной вселенной. Мир имения в картине зеркального снега. Божественное воплощение Нина спустилось в этот мир, а затем повернулась к мускулистому голему. Голем уставился на Нина своими пылающими глазами, зарычав: «Ты убил учителя?» Дао-лорд в черном был его хозяином. Как только Дао-лорд умер, голем вернул себе свободу. Он, естественно, понимал, что это значит. «Да», — Нин кивнул. «Теперь ты готов подчиниться?» Огромный голем стиснул зубы, затем опустился на колени и сказал почтительно: «Мокша приветствует тебя, учитель. Пожалуйста, не уничтожь мою память». Причина, по которой он раньше не хотел подчиняться, была в том, что он был уверен, что его хозяин, Дао-лорд в черном, сможет победить Цзинина и других. Теперь его первоначальный хозяин погиб, и этот юноша в белом, стоящий перед ним, несомненно был невероятным гением, который легко может стать Дао-лордом в будущем. К тому времени юноша мог бы использовать энергию своего уровня, чтобы привязать его силой. На самом деле, если бы Нин был достаточно зол, он мог бы стереть память голема. Все, что обладало интеллектом и чувствами, будь то голем или волшебное сокровище, не хотело бы, чтобы его память была стерта. Хорошо, — улыбнулся Нин. Вот так он получил послушного голема, равного Дао-лорду третьей ступени. Том 28, глава 18, книга 28, глава 18, земли Генезиса. Мокша действовал очень послушно, активно помогая Цзинину в привязке. Нин тайком вздыхал. Он, конечно, очень быстро изменил свое отношение. Когда он был впервые захвачен, он был хвастлив и не обращал на Нина никакого внимания, чувствуя уверенность, что группа Нина скоро погибнет. Теперь, когда он понял, что его бывший хозяин погиб, он сразу же встал на колени, умоляя: «Пожалуйста, не убивай меня, хозяин». После привязки Мокша мгновенно улыбнулся Нину. «Я должен сообщить тебе кое-что». «Говори», — сказал Нин. «Император Тришелк уполномочил меня помочь моему хозяину в добыче руды», — самодовольно сказал Мокша. «Темные пламенные камни чрезвычайно трудно добыть, но я очень силен. В течение 30 циклов хаоса мне удалось добыть немного руды. Для удобства я хранил ее всю в сокровищнице, которую я носил с собой во время добычи руды». Глаза Нина загорелись. «У тебя все еще есть руда?» Он занимался добычей 30 циклов хаоса. «Сколько же он добыл?» «Есть», — кивнул Мокша. «Однако предыдущий хозяин много уже забрал. У меня есть только руда, которую я добыл за последние 9 циклов хаоса. Взгляни, хозяин». Когда Мокша заговорил, он взмахнул рукой, и горы размером с кулак появились на земле. Странная пространственная рябь также начала заполнять окрестности. Он трижды взмахнул рукой, заставив огненно-красные маленькие скалы слиться в гору высотой 3000 метров. К этому моменту пространство стало полностью крутиться и искажаться, в результате чего в окрестностях появились мерцающие свернутые занавески пространства. Поскольку куски камня были размером с кулак, было не так уж сложно их хранить в этой сокровищнице. Если бы это была единая массивная плита темной руды, то, скорее всего, только Вечный Император мог бы ее хранить. «Ты так много добыл?» Нин вытаращил глаза. Несмотря на то, что големы, которые были такими же сильными, как Дао-лорды третьей ступени, были ценными, количество руды, которую носил этот голем, было еще более ценным. Огромное количество камней темного пространства. Нин просканировал камни божественной силой, подсчитав, сколько это стоило. «Это должно стоить почти 10 миллионов кубов нектара хаоса. У моего бывшего хозяина было примерно в два раза больше», — сказал Мокша. «Раньше я не был таким искусным в использовании топоров, и поэтому я работал медленнее. Мне потребовалось около 20 циклов хаоса, чтобы стать сильнее, и всю руду, которую я добыл за то время, я отдал моему предыдущему хозяину. Эта гора состоит из руды, добытой за последние 9 циклов хаоса. Я очень доволен этим, усмехнулся Нин. Эта руда должна была стоить почти 10 миллионов кубов нектара хаоса. Что касается 20 миллионов кубов, которые принадлежали Дао-Лорду в черном, вся она принадлежала теперь единому ветру. Чтобы спасти их, единый ветер использовал мощную Дао-печать, которая была настолько ценна, что ее было почти невозможно найти на открытой продаже. Нин, естественно, не испытывал никакой зависти. Для него внезапно заработать так много темной руды уже было огромным подарком. «Что ты знаешь об императоре Трешелке?» – спросил Нин. Пятерых все еще волновал этот человек. «У императора Трешелка странный характер и невероятно дикий», – сказал Мокша. «Ты должен быть осторожен, хозяин. Основываясь на том, что я знаю об императоре, он такой человек, который будет мстить за каждую незначительную мелочь, какой бы мелкой она ни была. Как только он найдет вас пятерых, я гарантирую, он вас просто так не отпустит». «О!» – Нин кивнул, его лицо было мрачным. «Но, конечно, они оба не подозревали, что император Трешелк в настоящее время находится в гораздо более жалкой ситуации, чем они. А как насчет земель Генезиса? Что ты знаешь об этом месте?» – спросил Нин. «Земли Генезиса – место, откуда возникла вся эта вселенная. Все бои там запрещены», – сказал Мокша. «Когда я служил императору, я однажды провел очень много времени на землях Генезиса». Нин спросил, кто издал приказ, запрещающий все боевые действия в этом месте. «Приказ пришел из церкви уничтожения», — сказал Мокша. «Да, лорды вообще не осмеливаются нарушать заповеди церкви. Но, конечно, если кто-то действительно сошел с ума, он может проигнорировать закон. Я однажды видел такое своими глазами. Да, лорд, стремясь уклониться от врага, решил спрятаться на землях Генезиса. Однако его враг в такой ярости, что проигнорировал закон и преследовал Дао-Лорда в землях Генезиса, а затем убил его там. Но, конечно, позже, убийца был уничтожен церковью уничтожения». Нин кивнул. «Тем не менее паладины церкви уничтожения не боятся нарушать этот закон. В конце концов, они являются членами самой церкви. Даже если они нарушат этот закон, они, скорее всего, пострадают от каких-нибудь несмертельных наказаний», — сказал Мокша. «Я когда-то слышал, как хозяин сказал, что если 16 звездных королей нарушат этот закон, никакого наказания не будет. Даже руководитель церкви уничтожения не стал бы действовать против своих звездных королей без особого основания». «О!» — усмехнулся Нин. «Этот голем кое-что знал. На самом деле всемогущий гегемон дал им некоторую информацию об этой альтернативной вселенной, прежде чем отправить их в нее, но объем информации был жалким. Все, что Нин знал, то, что священный регион был наполнен опасностями, но как только они доберутся до земель Генезиса, находящихся в центре, они будут в относительной безопасности. Несмотря на то, что на землях Генезиса существовали собственные опасности, любое насилие там было якобы запрещено. Предположительно, не нужно было беспокоиться о каких-либо культиваторах мирового уровня или о дао-лордах, с которыми вы столкнетесь на землях Генезиса. Выслушав подробный рассказ голема, Нин не мог не вздохнуть. Запрет против насилия, в конце концов, существовал предел того, насколько далеко зашел этот запрет. Суицидально бесстрашные культиваторы нарушали этот запрет, равно как и паладины и звездные короли церкви уничтожения, благодаря чрезвычайно высоким позициям, которые они занимали в церкви. Тем не менее паладины будут наказаны, если они нарушат этот запрет. Они не нападут на нас без веской причины. Нин медленно кивнул. Что касается звездных королей, я думаю, мы даже сможем привлечь внимание звездного короля, и уж тем более обидеть его. Вся наша вселенная имеет только 16 звездных королей, и почти никого из них нет в священном регионе, сказал Мокша. Я слышал, как однажды сказал император Трешелк, что даже он лично встретил только троих звездных королей за всю свою жизнь. Мокша долгое время был големом императора Трешелка, поэтому он знал многие тайны императора. Он даже был на землях Генезиса, поэтому он смог дать Нину много информации об этом месте. Время медленно текло, группа из 8 человек продолжала осторожно двигаться вперед. Остальная часть их поездки прошла без происшествий, они больше не встречали дао-лордов. По правде говоря, шансы встретить дао-лорда в священном регионе были невероятно низкими. К настоящему времени они провели более 8922 года в священном регионе, они столкнулись с множеством опасных ситуаций и мест. Тем не менее, в конце концов, они смогли безопасно добраться до земель Генезиса. Все 8 из них благополучно перенесли это путешествие. Земли Генезиса. Летающий корабль несся сквозь пустоту пространства. Нин и остальные были на борту судна. Они подняли головы, рассматривая огромный плавающий мир прямо перед собой. Это были земли Генезиса. Это был источник появления всей этой вселенной. Это аура силы. Нин и другие были совершенно потрясены. Невидимое поле силы охватывало весь священный регион. Без священного медальона даже вечные императоры были бы немедленно уничтожены. Священный регион был почти таким же большим, как и их родные бесконечные территории. Он был невероятно обширным, а его сила покрывала каждый дюйм региона. А еще невероятно обширный мир перед ними был источником этой силы. Можно было представить, сколько силы он в себе содержал. Даже такая сильная фигура, как всемогущий Гегемон, не мог сравниться с могуществом земель Генезиса. «Прибыли. Давайте войдем на земли Генезиса», — сказал Нин. «Брат Черный Север, ты до этого говорил нам, что элементарное испытание, которое нам нужно пройти, чтобы войти в земли Генезиса, испытание решительности, правильно?» — спросил Великая Радость. «Это то, что сказал мне мой голем. Думаю, это правда», — сказал Нин. «Не все допускались на земли Генезиса. Для более слабых культиваторов вход на земли Генезиса был почти невозможен. Любое существо, которое стремилось войти на земли Генезиса, сначала должно было пройти испытание решительности. Тот, кто смог его выдержать, мог свободно войти и передвигаться по землям Генезиса. Если они терпели неудачу, они будут непроизвольно отброшены и телепортированы. Они не смогли бы попасть в это священное место. Испытание не такое уж тяжелое. Да, лорды крупные школы часто отправляют сюда своих элитных учеников. Почти более или менее талантливые получают доступ. Нин мог сказать, что Су Юдзи, бессмертный Хаоса, сдерживающий слезы и бог мира небесная волчица, нервничали. В конце концов, они были просто помощниками. По сравнению с основной пятеркой они были немного слабее, поэтому у них было меньше уверенности в собственных силах. «Хорошо», — кивнула Фея Пламени. Свист. Летающий корабль двигался на высокой скорости. Он летел к этому огромному левитирующему миру. Наконец, он начал замедляться, приблизившись к нему. Сеть древней, почти священной власти спустилась с высоты, заключив в свои объятия Нина и остальных. Эта паутина силы была мрачной и нечувствительной. Она не обладала никаким интеллектом. Это был тип силы, которой владели сами земли Генезиса. Это место были сами земли Генезиса. Там не было места для слабых существ. Грохот. Нин почувствовал, как что-то яростно застучало в его душу. Тем не менее, душа Нина была возвращена и усилена энергией тумана лазурного цветка, что сделало ее сопоставимой с душой Дао-лорда первой ступени. Он с легкостью сопротивлялся давлению. Нин обернулся и взглянул на остальных. Принц Великая Радость, Единый Ветер и Волна Огня, казалось, с легкостью справлялись с этим испытанием, и все они тоже взглянули на него, улыбаясь. Нин и остальные одновременно заметили, что у лицо Небесного Огня Яркого Берега исказилось, а его тело слегка задрожало. Хотя он был благословлен невероятными природными дарами и имел необыкновенную родословную, он еще испытал мало опасностей в своей жизни, поэтому его душа и сила воли не дотягивали до Нина и остальных. Том 28, глава 19, книга 28, глава 19, сокровище вселенной. Сзи, Нин и другие трое занервничали. Весь смысл этого путешествия был сопровождать небесного огня яркого берега в священный регион. Путешествие же не прекратится сейчас, потому что имперец яркого берега не сможет даже зайти на земли Генезиса. Так, это было бы полным недоразумением. Нин обернулся и взглянул на остальных троих хранителей. Бессмертный Хаоса, сдерживающий слезы, бог мира небесная волчица и фея пламени Су Юцзи выглядели довольно спокойно. Казалось, сдерживающий слезы был спокойнее других. Он даже улыбнулся Нину и остальным. У двух женщин, небесной волчицы и Су Юцзи, лица были довольно напряженными, их тела слегка дрожали. Тем не менее, казалось, они смогут выдержать это. Прошло много времени. Эта мощная паутина власти продолжала заполнять каждый дюйм мира, но она больше не совершала никаких нападений на них. Фууф, вздохнул с облегчением небесный огонь яркого берега. Бог мира небесная волчица и Су Юцзи выглядели теперь спокойнее. Это было жестко. Меня чуть не расплющило, черт подери, Покачал головой небесный огонь яркого берега и засмеялся. Он родился на уровне мирового бога, и он долгое время был одиночкой. Фактически, вскоре после своего рождения он был похищен всемогущим гегемоном. В результате его душа и его сила воли были очень слабыми по сравнению с душами других пятерых. Единственной причиной, по которой он смог выжить в этом процессе, были его врожденные дары. Каждый член его расы был благословлен чрезвычайными полномочиями с рождения. Его душа была уже такой же сильной, как у Дай-Лорда, и, хотя он обладал гораздо более слабой силой воли, чем Нин и другие, он все же смог успешно пережить это испытание. «Все 8 из нас смогут войти. Это надо отпраздновать», — улыбнулся принц. «Великая радость. Неплохо». Нин взглянул на Суюсцы, произнеся слова поддержки. «Учитель, мне повезло, что я провела эти последние несколько лет, размышляя о методах моего учителя, Фейсянь, превознесенной в твоей сокровищнице. Я усилила свои силу воли и силу духа. В противном случае я бы не смогла бы выжить», — мысленно отозвалась Суюцзи. Нин кивнул. Путь Суюцзи, путь очарования и контроля. Естественно, это был путь, требующий чрезвычайно сильного ума. Летающее судно погрузилось глубже в мир земель Генезиса. Это был мир действительно невероятных пропорций. Его размеры измерялись триллионами километров, и он казался почти бесконечным. «Какой огромный!» — ахнула в изумлении Суюцзи. «Это место, породившее всю эту вселенную». Нин тоже смотрел вокруг себя. Он чувствовал, что некоторые места в этом мире наполнены аурой невероятной силы, которая только усиливалась по мере их приближения. «Быстрее, посмотрите туда!» Принц Великая Радость указал вдаль. Нин и другие посмотрели в направлении, которое он указал, и увидели сильного эксперта, сидящего в позе лотоса на золотом ковре. У этого эксперта был один рог на голове, покрытый темно-красными чешуйками, а золотой ковер был накрыт множеством деликатесов и вином. Человек пил вино и поглощал еду, небрежно глядя вокруг. «Эй, малыши!» Рогатый эксперт вдруг заметил группу Нина и тут же позвал их, подлетев поближе. Группа Нина не пыталась от него ускользнуть. Все знали, что боевые действия на землях Генезиса запрещены. Многие из учеников самых могущественных держав этой вселенной собрались здесь в этом месте. Было редкостью для них встретить равных себе в других частях священного региона, потому что они все собрались здесь, в землях Генезиса. Здесь было немало одиночных Дай-Лордов. На землях Генезиса было много Дай-Лордов, а также немало культиваторов мирового уровня. Если бы не закон, запрещающий борьбу, культиваторы мирового уровня давно были бы уничтожены. Новички, рогатый эксперт весело усмехнулся, когда он приземлился на борту их летающего судна. «Приветствуем тебя, старейший!» Нин и остальные почтительно поклонились. «Способность войти в земли Генезиса, находясь просто на мировом уровне, совсем неплохо!» Рогатый эксперт усмехнулся, похвалив их. «Я смог приехать сюда только после того, как стал Дай-Лордом. Проходите. Принесите мне свое лучшее вино и лучшую еду и дайте мне попробовать. Взамен я, купальня совы, расскажу вам о некоторых правилах и секретах земель Генезиса. Пожалуйста, будь любезен, старейший. Пожалуйста, попробуй, старейший». Нин и другие поспешно достали всевозможные прекрасные блюда и вино. «Совсем неплохо. О, это вино тоже неплохое. А можно еще?» Рогатый эксперт не просто ел и пил, он даже спрятал часть еды на потом, не чувствуя ни малейшего смущения. Рогатый эксперт весело прохрипел с полузакрытыми глазами. «Не волнуйтесь, я не собираюсь есть всю вашу пищу просто так. Земли Генезиса – огромное место. Если путешествовать по нему случайным образом, велика вероятность погибнуть». Нин и остальные молча слушали, как образчики невинного послушания. Земли Генезиса можно условно разделить на две части – внешнего региона и внутреннего региона. Истинное имя внутреннего региона – это, по сути, основной регион, и он содержит самые сокровенные ядра и основные сущности всей этой вселенной. Много покойных древних сил располагаются в пределах основного региона, и это самое важное место во всей нашей вселенной. Рогатый эксперт добавил небрежно: «Каждый культиватор мечтает о том, чтобы войти в основной регион земель Генезиса. Он расположен в самом центре, и вы сможете распознать его, как только увидите». Он поднял голову и сделал еще несколько глотков вина. Нин и остальные кивнули. Собственно, они все это уже знали. Галим Мокша рассказал Нину об этом. «Каждый культиватор мирового уровня, способный войти на земли Генезиса, «Гений», — сказал рогатый эксперт, — «но только один из сотни способен проникнуть в основной регион». Нин и другие были ошеломлены. Только один из сотни, в первый раз они услышали эту цифру. Вообще говоря, культиваторы мирового уровня, которые смогли войти сюда, все могли стать дай-лордами в любой момент. Кто бы мог подумать, что войти в основной регион будет так сложно. Но внешний регион вовсе не является плохим местом. Внешний регион был сформирован, когда родилась Вселенная. Он содержит много таинственных мест и много скрытых возможностей, сказал рогатый эксперт. Я сам остаюсь здесь, во внешнем мире. Увы, в то время как один из сотни культиваторов мирового уровня способен проникнуть в основной регион, для нас, дай-лордов, дела обстоят гораздо хуже. Возможно, только один из 10 000 дай-лордов может попасть в основной регион. Внешний регион наполнен сокровищами, но внутренний, основной, абсолютно невероятен. Почти все вечные императоры отправляются во внутренний регион в поисках сокровищ. Его взгляд стал загадочным. Слышали, вскоре после того, как хозяин церкви уничтожения стал вечным императором, он вошел в основной регион, а затем, по какой-то причине, он стал жутко сильным, достаточно сильным, чтобы объединить всю нашу вселенную и заставить все основные силы в ней подчиниться ему. О, Нин и другие все больше удивлялись. Почти все вечные императоры попадали сюда, именно основной регион дал хозяину церкви уничтожения его невероятную силу, позволив ему объединить эту вселенную. Все говорят, что основной регион наполнен бесконечными возможностями. Всего 3 цикла хаоса назад, дай-лорду удалось приобрести сокровища вселенной в основном регионе, загадочно сказал рогатый эксперт. Сокровища вселенной, единый ветер и небесный огонь были потрясены. Что касается великой радости Инина, на их лицах было недоумение. Что такое сокровище вселенной? Увидев такую реакцию, рогатый эксперт усмехнулся. Кажется, некоторые из вас, мои молодые друзья, раньше слыхом об этом не слыхивали. Собственно, даже я узнал об этих сокровищах только после входа на земли Генезиса. Вечные сокровища мощные, но есть и легендарные сверхмощные сокровища, известные, как сокровища Вселенной. Их часто также называют высшими сокровищами. Это поистине невероятные сокровища, от которых даже вечные императоры сойдут с ума. Они невероятно мощные и загадочные. Увы, рогатый эксперт покачал головой. Сокровища Вселенной, поистине высшие сокровища. Вы не сможете привязать их силой. Вы сможете привязать сокровища Вселенной, только если сокровище вас признает. Нин, великая радость и другие были довольно сильно удивлены. В этот момент бог сердца единый ветер мысленно отправил им. Черный север, великая радость, волна огня, вселенские сокровища, это легендарные вещи, наполненные немыслимым количеством власти. Это действительно, самые лучшие сокровища, и они невероятно редкие и ценны. Даже вечный император грезит приобрести такие сокровища. На сокровища, подобные им, можно только надеяться, а не активно искать. Кстати, Черный Север, ваш дворец меча хранит сокровище вселенной, известное как осколок меча. Осколок меча, Нин был ошеломлен. Он вспомнил сейчас. В первый раз, когда он вошел во дворец меча, он был в ущелье оружия и наткнулся на сломанный меч, у которого не было ценника, и к которому он даже не смог подойти. Нин до сих пор помнил, как он спросил хранителей ущелья оружия, 5-го и 6-го меча об этом странном мече. Их ответ заключался в том, что Нину не суждено было взять меч себе, поскольку меч не признал даже 2 предыдущих дворцовых лорда, пытавшихся его получить. С тех пор, как первоначальный владелец осколка меча умер, меч молчал и не принимал других. Так что сломанный меч был на самом деле сокровищем вселенной. Неудивительно, что даже 2 дворцовых лорда дворца меча не смогли получить его признание, размышлял Нин. Старейший, а есть ли сокровища вселенной в пределах основного региона? Единый ветер не мог не задать этот вопрос. Есть, кивнул рогатый эксперт. Согласно историческим сведениям, в течение бесчисленных лет насчитывалось в общей сложности 8 сокровищ вселенной, которые признали основных держав, которые их нашли. Сокровища были готовы уйти за ними с земель Генезиса. Предположительно, еще больше сокровищ вселенной скрыто в пределах основного региона. Хотя вселенские сокровища не так уж важны. Вещь, которая на самом деле заставляет всех культиваторов сходить с ума, таинственность процесса, благодаря которому хозяин церкви уничтожения приобрел такую невероятную силу. Но, конечно же, это дела самых высших культиваторов нашей Вселенной. Вас, культиваторов мирового уровня, не должны особо беспокоить эти вопросы. Вы недостаточно сильны, чтобы ввязываться в это. Все же основной регион, действительно, таинственное место. Я никогда сам там не был, и думаю, ни один из вас, восьми, не сможет войти, сказал рогатый эксперт. Том 28, глава 20, книга 28, глава 20, император печать руки. Восемь из вас, вероятно, останутся во внешнем регионе, сказал рогатый культиватор. Я расскажу вам немного о некоторых табу внешнего мира. Опасность там в основном исходит из определенных таинственных мест. Рогатый эксперт начал описывать различные вещи, которых им нужно было остерегаться. Он написал некоторые из наиболее известных опасных зон. Вообще говоря, места с наибольшими возможностями были и местами с наибольшей опасностью. Его рассказ длился 2 часа. Теперь, давайте поговорим о культиваторах, сказал рогатый эксперт. Во внешнем мире есть много даолордов, которые живут в уединении, а также немало культиваторов мирового уровня, таких как вы, которые ищут свою удачу. Вам не нужно слишком беспокоиться об этих людях, если вы, конечно, не станете оскорблять самых могущественных даолордов. В общем, никто не посмеет атаковать в этом месте. Нин и остальные кивнули. Те, кого вам действительно стоит остерегаться, 2 вечных императора, которые живут в уединении во внешнем регионе, сказал рогатый эксперт. Если вы их побеспокоите, у вас будут серьезные проблемы. Даже если они убьют вас, в лучшем случае им будет дано небольшое наказание от церкви уничтожения. Одного из вечных императоров зовут император Северное Дерево, сказал рогатый эксперт. Другого, император печать руки. Император Нартри не такой беспокойный. Вероятно, он не будет атаковать без причины. Император отпечаток руки. Хотя даже если ты действительно не хочешь его рассердить. Взгляд рогатого эксперта стал беспокойным. Сейчас император печать руки может начать резню из-за упавшей шляпы. И даже если он это сделает, церковь уничтожения никак на это не отреагирует. Я слышал, что даже хозяин церкви уничтожения пытается подружиться с ним. Подружиться с ним, Нин и другие были озадачены. Император Печать Руки был очень сдержанным вечным императором, но этот надменный сумасшедший император Тришолк убил его любимого ученика. Это действительно разозлило его. Эх, рогатый эксперт покачал головой и вздохнул. Нин, великая радость, единый ветер, волна огня и небесный огонь почувствовали, как их сердца сжались. Император Тришолк, они беспокоились о том, что он нападет на них уже довольно давно. Разгневанный, император Печать Руки начал преследовать и выслеживать императора Тришолка. Рогатый эксперт вздохнул в истинном изумлении. Мощность, которую он показывал, была достаточной, чтобы потрясти всех в этой вселенной. Он был намного сильнее, чем большинство вечных императоров, в то время как император Тришолк обладал ужасной репутацией и оскорбил многих крупных держав. Но он смог выжить благодаря своим первоклассным навыкам выживания. И все же император Печать Руки неустанно преследовал его, заставляя его бежать без остановки. Император Тришолк больше не осмеливается показываться где-либо. Нин и остальные тайно вздохнули с облегчением. Замечательно, это им на руку. Чем сложнее были пути императора Тришолка, тем в большей безопасности они были. Император Печать Руки наиболее квалифицирован в Дао Печати, сказал рогатый эксперт. Сейчас его клон Дао Печати в настоящее время живет во внешнем мире. Клон Дао Печати, Нин и другие были озадачены. Клон, созданный из одной из его Дао Печати, сказал рогатый эксперт. Предположительно, он имеет 80% силы его истинного тела, и у него есть 9 этих клонов из Дао Печати. Что? Нин и другие с трудом могли поверить в это. Как могут быть клоны из Дао Печати сильными? Следует понимать, что подобные Дао-Лорду бесплодные земли или Дао-Лорду единое небо, должны были потратить огромное количество сокровищ и усилий, чтобы создать мощного аватара, только одного за раз. Это было актуально как в бесконечных территориях, так и в этой вселенной. Клоны Дао Печати, созданные императором Печатью Руки, были просто невероятны. Это особое секретное искусство, которым обладает только он, и только он один может его использовать. Даже его ученики не знают этого метода, сказал рогатый эксперт. Вероятно, он создал это секретное искусство после того, как стал вечным императором. Он достиг непостижимо глубокого уровня мастерства в своем дао печати и был признан единственным обладателем этого дао церковью уничтожения. Именно благодаря его непостижимому мастерству в этом дао, хозяин церкви уничтожения якобы хочет подружиться с ним. В настоящее время он кипит от ярости и желания убить, а лидеры церкви уничтожения все пытаются подружиться с ним. Таким образом, даже если он убьет несколько культиваторов мирового уровня, никто не захочет его обидеть. Рогатый эксперт указал вдаль. Посмотрите, видите место вон там, самый высокий пик на этой левитирующей горе. Вот где сейчас находится один из его клонов из дао печати. Нин и остальные обернулись посмотреть. Примерно в 10 миллиардах километров от них действительно был пик левитирующей горы, которая излучала волны огромной силы. Нин и другие чувствовали почтение к этому человеку. Он достиг такого уровня мастерства в своем ремесле, что был признан лучшим экспертом во всей этой вселенной в дао печати. Скорее всего, причина, по которой он был такой сдержанной фигурой в прошлом, была в том, что он был полностью сосредоточен на анализе дао печати. Нин и другие почувствовали также и благодарность. Его стремление к императору Трешелку обеспечило их безопасность. В левитирующей горе, внутри обычного имения, Хаймэмэм, император печать руки был одет в темно-синюю даосскую одежду, на голове его сияла корона, лицо его было тонким и длинным, а глаза были довольно узкими. Он выглядел очень недовольным. Молодой человек стоял на коленях перед ним. «Учитель, я умолял белого императора о помощи. Белый император сказал, что если вы захотите отдать 8 ваших жизненных дао печатей, он гарантированно убедит хозяина церкви уничтожения вернуть к жизни нашего второго ученика. 8 жизненных дао печатей, Хаймэмэм, эти двое, ух». Император печать руки мог быть и добрым, но сейчас он дрожал от ярости. Самые высокопоставленные члены церкви уничтожения были ее лидеры 16 звездных королей, но были и различия между звездными королями. Из 16 было 3 человека, которые были особенно важными. Предположительно, они существовали с тех пор, как появилась эта вселенная. Белый император был одним из 3 изначальных звездных королей, и он был учителем лидера церкви уничтожения. Однако лидер церкви уничтожения в конце концов стал самой могущественной фигурой во всей вселенной, обогнав своего хозяина и объединив всю эту вселенную. Лидер церкви уничтожения попросил 9 жизненных дао печатей, чтобы оживить моего ученика. Что касается его хозяина, он попросил чуть меньше, всего-навсего 8. Император печать руки стиснул зубы. Эти двое, должно быть, пришли к частному соглашению, чтобы обобрать меня до нитки. Жизненные дао печати представляли собой самый высокий уровень знаний, который достиг в дао печати император печать руки. Они обладали невероятным количеством силы. Если вы были убиты врагом, вы могли бы положиться на них, чтобы мгновенно вернуться к жизни. Одна жизненная дао печать представляла дополнительную жизнь. В течение многих лет император печать руки использовал множество сокровищ благодаря многочисленным неудачным попыткам создания этих дао печатей. В конце концов, он все же создал только 2 этих жизненных дао печатей. Даже такой, как он, создатель этих дао печатей, имел очень высокий шанс неудачи в их создании. Процесс создания был просто слишком сложным. Он попросил лидера церкви уничтожения повернуть поток пространства-времени и оживить своего любимого ученика. Он любил своего второго ученика, как сына. Он был готов заплатить любую цену. Увы, лидер церкви уничтожения отверг его просьбу. Реверсировать потоки пространства-времени и возродить верховного дао-лорда невозможно. Я даже не воскресил ни одного из своих слуг или учеников. Это был однозначный отказ. Тем не менее, император печать руки принес наполовину готовую версию своей жизненной дао печати. Лидер церкви был ошеломлен, увидев ее. Учитывая его возвышенный статус, он сразу же понял, насколько ценна эта печать. Он сразу изменил тон. Учитывая, насколько я силен, только некоторые из самых древних сил в других вселенных могут представлять угрозу для меня. Если ты сможешь дать мне 9 этих дао печатей, я буду готов потратить цену, необходимую для того, чтобы изменить пространство-время и спасти твоего ученика. 9. Мало того, что для создания этих жизненных дао печатей потребовалось огромное количество сокровищ, их создание также заняло по крайней мере 3 полных цикла хаоса. И как только ты допускал одну ошибку, все время и сокровища, которые ты потратил, шли впустую. Но хуже всего, что создание этих дао-печатей требовало огромного внимания и было крайне утомительным. Оставаться в таком состоянии в течение трех полных циклов хаоса, терпя неудачу за неудачей, было крайне изматывающим процессом. Прошло уже много лет с тех пор, как он придумал эту идею, но он смог создать только две из этих печатей. Мои жизненные дао-печати эквивалентны дополнительной жизни. Хэммм, лидер церкви поистине жадничает. Император печать руки стиснул зубы. Подождем и посмотрим. Рано или поздно он будет искать меня. Император печать руки чувствовал, что его дао-печати были слишком сложны в исполнении. Что касается лидера церкви, то лидер в свою очередь считал, что реверс пространства времени для возрождения Верховного Дао-Лорда был слишком сложным процессом. Что касается обычного убийства Императора Печати Руки, это даже не представлялось возможным, так как жизненная Дао-Печать означала, что Императора Печать Руки убить было, возможно, тяжелее всех остальных в этой вселенной. Летающее судно продолжало двигаться. Что касается Дао-Лорда Купальни Совы, он продолжал есть, пить и хвастаться. Группа Нина просто слушала. Любое искусство, когда оно улучшается до верхнего предела, будет обладать невероятной силой. Император Печать Руки достиг невероятных высот в Дао Печати, сказал Дао Лорд Купальня Совы. Я слышал, что из 16 звездных королей, Белый Император достиг таких высот в Дао Металла, что вы не сможете это осознать. Нину и другим нравилось слушать его рассказы, пока летающее судно продолжало телепортироваться и двигаться к центру земель Генезиса. «Видите, да, лорд Купальня Совы указал вдаль». Нин и другие были ошеломлены увиденным. Невероятно страшная бездна находилась на земле под ними, и над этой пропастью парил мир размером примерно в миллиард километров. Этот мир излучал возвышающийся столб света, наполненный бесчисленными страшными аурами, многие из которых были сопоставимы с аурами вечных императоров. Множество цепей было привязано к этому левитирующему миру, а сами цепи были прочно утоплены в землю внешнего мира. Он прямо в глубине. Мир, который породил всю вселенную и который содержит все ее основные сущности, сказал Дао Лорд Купальня Совы. Существует 8 цепей первичных сущностей, которые соединяют его с внешним регионом. Вам нужно пройтись по этим цепям и двигаться во внутренний регион. Но... конечно, если вы не будете осторожны и попадете в эту пропасть, даже дао-лорды четвертой ступени будут поглощены и убиты бездной, не говоря уже о таких, как вы, сказал дао-лорд Купальня Совы. Том 28, глава 21, книга 28, глава 21, цепи. Летающее судно полетело к одной из цепей первичных сущностей. Там было 12 культиваторов мирового уровня, сидящих в позе лотоса. Ясно, что они также хотели попытаться пройти цепь. Свист. Летающее судно приземлилось. Еще 8 человек пришли состязаться. Похоже, у нас новые друзья. Другие 12 культиваторов мирового уровня, которые уже присутствовали, усмехнулись, встали и двинулись вперед, чтобы поприветствовать группу Цзинина. Фучжоу приветствует вас, приятели даосы. Основа пламени приветствует вас, приятели даосы. Культиваторы мирового уровня пришли поприветствовать их, и группа Нина обменялась несколькими словами любезности с ними. Люди на землях Генезиса часто встречались с незнакомыми лицами. Все культиваторы мирового уровня, которые смогли проникнуть на земли Генезиса этой вселенной, были необычными фигурами с безграничными перспективами на будущее. Кроме того, всякое насилие было запрещено здесь, поэтому никто не беспокоился о засадах или подлых атаках. Это побуждало людей дружить друг с другом, поскольку, возможно, один из этих новых друзей однажды станет невероятным дао-лордом или, может быть, даже вечным императором. Нина и его группа представились, лишь слегка изменив свою истинную историю. «Даосы, почему вы не прошли через эти цепи и не вошли в основной регион?» — рассмеялся единый ветер. «Думаешь, мы этого не хотим? Дело в том, что мы не в состоянии этого сделать». Сухощавый культиватор мирового уровня немедленно покачал головой. «Единственный способ проникнуть в основной регион из внешнего – пройти через одну из этих цепей первичных сущностей. Если вы попытаетесь пролететь, вы будете захвачены и поглощены бездной. Однако сами цепи также весьма опасны. Существуют специальные испытания для культиваторов мирового уровня и еще более сложные испытания для дао-лордов Самсара. Оба испытания чрезвычайно опасны, и чем ближе вы подойдете к региону, тем опаснее они станут». О, Нин и остальные семеро были удивлены. «Ах, я забыл сказать вам». Дао-лорд Купальня Совы все еще сидел рядом с ними, выпивая вино. Он добавил, рассмеявшись, когда вы окажетесь на цепях первичных сущностей, появятся некие призраки, которые начнут атаковать вас. Чем дальше вы продвинетесь, тем мощнее и многочисленнее будут призраки. А еще сами цепи также способны повлиять на ваш разум. Если вы не будете осторожными, вы можете сойти с ума. Если это произойдет, вы наверняка погибнете. Все так, этот старейший говорит правду. Таким образом, приятели даосы, как только вы попытаетесь пересечь цепи первичных сущностей, вам будет нужно немедленно отступить, когда вы почувствуете, что достигли своего предела. Если вы отступите, вы останетесь в живых. Если вы попытаетесь пробиться, вы, вероятно, столкнетесь с внезапной опасностью, с которой вы не справитесь, и она собьет вас с цепи. Бездна поглотит вас, и ваша истинная душа будет уничтожена. Вы обязательно погибнете. Лучше отступить, чем форсировать события. 12 человек выразили такие же мысли, пытаясь отговорить новичков от опрометчивости. Да, лорд Купальня Совы тоже кивнул. Если вы будете двигаться медленно и будете тщательно оценивать свои шансы, у вас будет шанс остаться в живых. Если вы попытаетесь форсировать события, вы будете обречены. Спасибо вам, мы понимаем. Нина и остальные кивнули. Группа Нина обменялась взглядами. Казалось, они никак не могли недооценить смертельную опасность этих цепей первичных сущностей. Каждый культиватор мирового уровня, способный достичь земель Генезиса, был фигурой необыкновенных способностей, но менее одного из 100 смогли войти в основной регион. Сложность этого испытания говорила сама за себя. Если вы переоцените себя, вы, вероятно, погибнете. Сначала мы сделаем одну попытку. Вы должны меня подождать, мысленно отправил единый ветер. Великая радость, черный север, волна огня, небесный огонь, я предлагаю вам дать мне возможность первым совершить попытку. Они сказали, что эти цепочки первичных сущностей могут повлиять на разум, а я чувствую себя вполне уверенно в своих способностях в этой области. Что касается этих, так называемых призраков, я определенно буду двигаться медленно и осторожно. Угу, хорошо, Нин, великая радость, и остальные кивнули. Менее одного из 100 культиваторов мирового уровня добивались успеха, но бог сердца Единый Ветер был культиватором сердечной силы, который был признан древними пагодами Дворца Сердца. Он определенно стоял много выше подавляющего большинства культиваторов в отношении силы своего разума и сердца. Даже такие гордые фигуры, как Нин и Великая Радость, знали, что в этом отношении они значительно уступают Единому Ветру. 12 культиваторов мирового уровня, да, лорд Купальня Совы и 7 из группы наблюдали за тем, как бог сердца Единый Ветер двигался вперед по цепям первичных сущностей. Цепи первичных сущностей были длиной в 1000 километров и шириной в 15 метров. Хотя они были описаны как цепи, они были на самом деле больше похожи на мосты. Тем не менее, люди, такие как Нин, могли спокойно преодолеть даже тончайшую стальную проволоку без малейшего колебания, не говоря уже о мосте. А, когда Единый Ветер продвинулся по огромным стальным цепям, он нахмурился и произнес: «Эти цепи действительно довольно странные. Убедитесь, что вы не позволяете своему разуму и сердцу колебаться».